Глава 82. Путь героя. Аполлон Григорьевич заказал большой праздничный ужин в отдельном кабинете у Палкина и лично распорядился по меню. Палкин, один из лучших ресторанов Санкт-Петербурга, находился в центре Невского проспекта. Были приглашены все 11 сотрудников управления сыска. Чулицкий, старший филер Курочкин и даже Сыровяткин. Собрание намечено было на 6 вечера. Ванзаров появился на час раньше. И тихо присел у края стола. Лебедев, зная, что он не до конца отошел от укола и мало что чувствует, распахнул свои объятия. «Позвольте обнять новоиспеченного начальника сыскной полиции Петербурга!» «Нет никакого новоиспеченного», — ответил Ванзаров. Выразили благодарность за успешно раскрытое дело и поздравили с новым чином. «Но как же...» «Как обычно, изменились обстоятельства. Природный оптимизм пригодился Лебедеву в такой неловкий момент». «Тогда будем праздновать завершение трудного дела и новый чин!» «Как прикажете!» Настроение Ванзарова было непраздничным. Лебедев знал, что лучший способ исцелить недуг — разговорить. На столе все было готово, официанты не мешались, в запасе сейчас времени до того момента, когда появятся званные гости. К этому времени виновник торжества должен сиять, а не сеять тоску. Аполлон Григорьевич подсел к нему и хитро подмигнул. «Ну, теперь-то расскажете?» «Не лучший момент для исповеди». «Хватит в секреты играть! Раскройте тайну химеры!» «Никаких тайн», — ответил Ванзаров. «Все примитивно. Истина всегда рядом. Потому так трудно ее увидеть». «Это я уже слышал много раз», — сказал Лебедев. «А по делу?» «Можно и по делу. Вы задавайте вопросы, мне так сейчас проще». «Во-первых...» Аполлон Григорьевич загнул мизинец. «Зачем подожгли мертвецкую?» «Чтобы скрыть пропажу лекарственных препаратов. Провизорская расположена через тонкую стенку от мертвецкой. Если бы бутыль с керосином бросили прямо туда, это вызвало бы подозрение. А так сгорела бы и мертвецкая, и провизорская заодно». Затонский рассчитал довольно умно. «Так это Затонский сжег?» «Кто же еще?» «Так, далее. Зачем убийца отпускал свои жертвы?» «Это вопрос скорее к вам», — ответил Ванзаров. «Сколько нашли тел в подвале под пепелищем дома?» «Больше 20. «Все старухи, нищие попрошайки. Вероятно, автор химеры, как вы метко назвали его изобретение, из-за которого я до сих пор толком не могу сорочку застегнуть, устанавливал дозировки и пропорции компонентов. Для окончательного дела нужны были молодые тела. Надо было проверить, сколько длится действие химеры и насколько оно эффективно. Потому что Агнии нужна была полная гарантия. Создатель химеры развлекался по-своему, разукрашивая жертвы, отпуская их в ночь и зная, что они ничего не смогут рассказать. Заодно ставился нужный эксперимент над человеческим материалом. Кстати, я ошибся, предположив, что вещи в храм Аполлона были подброшены. Надира действительно прибежала туда». Достаточно было поставить ей укол, который я испытал на себе, чтобы делать с ней все, что угодно. Вырезать на коже знак льва и вставлять в тело срезанные ветки. С Зоей вообще просто. Далеко ходить не пришлось. «Получается, Агния отправила на страшную смерть сестру и девочку-соседку?» «Мне нечего вам возразить, Аполлон Григорьевич». Агнию сжигала идея убить Ратаева. Ради нее она пожертвовала всем и сестрой, и подругой. Я не могу ни оправдывать, ни осуждать ее. Зато имею право удивляться, что мудрейшего Ратаева провели на примитивной лжи. Он поверил и стал сооружать хитрую комбинацию, включая слухи о визите министра Плеве. Эту комбинацию могла сорвать мертвоживая балерина, утыканная ветками. Ратаев испугался, что это проделки высокородной особы, способной на многое, а ему нужно было разоблачение боевой ячейки революционеров. Только мне об этом ничего не сказали. «Как же Агния уговаривала жертвы?» «Их не надо было уговаривать. У сестры был перелом, у Зои разрыв мышцы. Надо было сказать, что есть чудодейственный врач, который исцелит их. И он исцелял по-своему». «А моего друга Юнгера за что убили?» — спросил Лебедев печально. «Если бы он нашел снимок Горжевского, то не стал бы так спешить», — ответил Ванзаров. «Вероятно, столкнулся с загадкой, которая привела его в смущение». «Какой загадкой?» «Ответ сгорел вместе с домом. Предположу, что это было письмо Горжевской, написанное почерком ее мужа. Он вспомнил, сравнил почерки, что можно сделать без вашего опыта, и сильно удивился». «Вот теперь самое невозможное. Как вы его вычислили?» Ванзаров налил в бокал сельтерской воды и сделал большой глоток. «Только не злитесь, Аполлон Григорьевич, но это психологика», — сказал он. «Характер доктора Горжевского — точный, правильный, добивающийся результата, аккуратный. Как хорошо смазанная машина. Он занят великим открытием, для которого нужен расходный материал. Из больницы его выгнали. Где брать жертвы в тихом маленьком городке? Прекрасная идея — приглашать нищих. Раз или два это еще сойдет с рук, но ему надо много. У кого привод нищих в дом не вызывает вопросов? У вдовы, трагически потерявшей мужа и отказавшейся от всего мирского. Значит, она должна появиться. И Горжевский умирает. Вернее, находят труп в его одежде с обглоданным крысами лицом. Доктору Дубякскому наплевать. А доктор Затонский знает, что это не Горжевский, но не замечает, так сказать, анатомические различия». «Почему?» «Деваться ему некуда», — ответил Ванзаров. «Он тоже замешан в экспериментах в больнице и не менее заинтересован в них. Тем более у него неограниченный доступ к провизорской. Не надо покупать в аптеке вещества, вызывая подозрения». «Затонский все знал!» «Знал, но помалкивал и помогал понемногу. При мне, например, зафиксировал время смерти Вольцевой. Точность важна для эксперимента». «Он мне сразу не понравился», — заявил Лебедев. «Понимаю. Так вот, Горжевский умирает, Горжевский похоронен, а его вдова облачается в глубокий траур, отказывается от любого общения. От нервных переживаний у нее на руках выступают болячки, которые надо скрывать под черными перчатками. Об этом наверняка рассказывает Затонский. Его слушают и передают дальше. И вот уже все знают, что у вдовы больные руки, ее жалеют и больше не обращают внимания. Видят, что она водит к себе нищих. Никто не обращает внимания на то, что из дома нищие уже не выходят. Кого это может волновать? Кто будет следить за нищими? Работа над химерой двигается. Быть вдовой удобно». «Да уж, не только удобно, но и больно», — не удержался Лебедев. «Что он с собой сделал?» «У него не было другого выхода. Растительность на лице, иначе не извести», — сказал Ванзаров. «Если Адамово яблоко закрывает черный воротничок, то следы бритья выдадут. Остается только хирургическое решение проблемы. Вы же сами на вскрытии обнаружили». «Отрезано подчистую. Сам себя оскопил». «Ради химеры никакая жертва не будет большой». Аполлон Григорьевич не утерпел и проглотил рюмку водки. «Но как же Агния?» «Это тяжелый вопрос», — сказал Ванзаров. «Агния все знала с самого начала. Она заключила сделку с Горжевским, когда он еще не обратился в свою жену. Наверняка Агния предложила Горжевскому себя в качестве последнего испытания Химеры, но потребовала гарантий. Она боялась боли больше всего на свете. Горжевский обещал помочь ей побороть страх. Агния получала возможность спрятать бомбу там, где ее никто искать не будет, чтобы вплотную подойти к Ратаеву. А Горжевскому было приятно оказать неоценимую помощь в его убийстве. Своеобразная месть за его унижение. «Это все чудесно, друг мой. Только как вы догадались, что под платьем вдовы скрывается сам Горжевский? Голос выдал?» «Нет, голосом он владел отменно». «Тогда что же? Вы говорили про три ошибки убийцы». «Именно так», — согласился Ванзаров. «Во-первых, в ее доме идеальный медицинский порядок». «И что такого?» «Вдова, отдалившаяся от всего мирского, проводящая дни на кладбище, вдруг тратит столько сил на борьбу с пылью. Зачем? Чтобы следов не оставлять. На всякий случай». «А еще что?» — не унимался Лебедев. «Дневники. Не могу поверить, что любящая жена ни разу не заглянула в самое ценное, что у нее было — дневники мужа. При этом помнила точное их количество. Только это все косвенное, главное в другом — то, что никто не скрывал». «Что же такое?» «Вы это видели, Аполлон Григорьевич, но тоже не обратили внимания. На памятнике Горжевского стоит дата смерти — 30 марта, а в медицинском заключении — на день позже». «На памятнике ошибка? Не может быть. Вдова же маниакально привержена точности и чистоте. Значит, она написала верную дату. Откуда она ее взяла? Вероятно, сама участвовала в событиях той ночи. Выходит, она убила мужа? В этом нет смысла? Какой отсюда вывод?» «Да, какой?» — согласился Лебедев. «Под обличьем вдовы находится тот, кто точно знал, что происходило 30 марта 1901 года, потому что сам участвовал в этих событиях, потому что сам убил свою жену». «Уверены?» «Готов проставить годовое жалование», — ответил Ванзаров. «Когда вскроем могилу Горжевского, обнаружим там тело Инны Леонидовны». «Она пошла на такую жертву? Ради любимого мужа?» Скорее всего, Горжевский предложил супруге маскарад. Он переодевается в ее одежду и уезжает, а она побудет в мужском костюме. Какие аргументы были использованы, не знаю. Только Горжевский уехал недалеко. Вернулся ночью, убил жену, положил на пол и намазал щеки салом, чтобы крысы быстрее покончили. «Ну, это уже из области предположений». «Мадам Мамаева неоднократно видела, как из дома Горжевской выходит мужчина. Она решила, что вдову посещает любовник, а это был сам Горжевский. Он мог, не боясь, выходить и в мужском наряде. В городе его почти не знали. Ездил за нужными лекарствами в столицу. Кстати, уехать на 2 недели в платье своей жены ему тоже нужно было с простой целью». «Какой же?» «Чтобы провести над собой операцию, результат которой вы обнаружили». «О как!» — выпалил Аполлон Григорьевич. Далеко Горжевский не уехал. Наверняка лежал в палате под присмотром Затонского. Главный врач Дубякский уже мало интересовался пациентами. «А на могилу зачем каждый день ходил?» «Там же тихо и пусто. Удобно переодеваться мужчиной, уезжать по своим делам и возвращаться. Для хранения женской одежды он использовал то место, где я имел честь лежать над телом доктора Юнгера. Заранее подготовленная семейная могила, сухая, отделана досками. Остается только прикрыть полотном с дерном». «И как только жену не пожалел!» «Он все спланировал заранее. Невеста была выбрана не случайно. Ростом и сложением они схожи. Лицо у нее некрасивое для женщины, но схожее с его. И вот представьте, столичный доктор предлагает перезрелой даме руку и сердце. Это ее последний шанс. Она готова во всем помогать. Когда его выгоняют из клиники, на все приданное она покупает Новопостроенный домик в Павловске на 4-й Аранской улице. Она не знала, что ее готовят в жертву химере. Планировать в характере Горжевского. Недаром соседи за год толком его не видели. А все снимки исчезли. «Если бы не вы рассказали, не поверил бы», — сказал Лебедев. «Что не говорите, а доктор Горжевский сделал великое изобретение. Да, убийца, да, мерзавец-мясник, но с научной точки зрения его открытие бесценно. Жаль, вряд ли удастся найти его записи и дневники. Интереснейшее вещество — это химера. Много пользы могла бы принести». «Чудовище не приносит пользы. Чудовище умеет только забирать жизнь». «Эк вы загнули!» «Зато оно заглатывает приманки», — продолжил Ванзаров. «Я сказал вдове, что Юнгер нашел нечто интересное о Горжевском и вскоре передаст мне. Она, вернее, он поверил и испугался. Я знал, что Горжевский попробует напасть, но не рассчитал, что использует укол». «Как вы могли так поступить?» — вскричал Лебедев. — «Так рисковать!» «Я отправил вам телеграмму», — мирно сказал Ванзаров. «На всякий случай, надо было мне слушать психологику. Потому что Горжевскому требовалось не только, чтобы я замолчал, как доктор Юнгер». «А что же еще?» «Ключ от моей квартиры. Для того он меня раздел до первородного состояния». «Зачем Горжевскому ключ?» «Чтобы пожить в моей квартире». Аполлон Григорьевич решительно был не согласен. «Не может быть!» — заявил он. «Это логично. Во-первых, искать вдову Горжевскую никто не будет. Если бы мы с Сыровяткиным прибыли на пожар на 5 минут позже, я бы не смог заметить несхожесть фигуры той, на кого надели платье Горжевской. Сейчас выясняют, кому принадлежит тело. Наверняка это окажется бродяжка, которую Горжевскому удалось подобрать где-то за пределами Павловска и заманить к себе». Если бы случилось так, как он запланировал, все бы считали, что вдова погибла в огне, и искали бы ее убийц, но не ее саму. А она в это время живет на частной квартире, что просто и разумно, не надо останавливаться в гостиницах и давать к себе ниточку, а так Горжевский становится невидимкой. У него было несколько дней, пока не нашли мое бренное тело, чтобы осмотреться и выбрать, куда двигаться дальше». Финляндию на поезде, оттуда за границу или сразу на пароходе еще дальше. С химерой Горжевский везде нашел бы себя. Паспорт жены у него был в кармане. «Ваши ключи и удостоверения мы нашли в его чемодане», — согласился Лебедев. «Но на ключе не написано, от какой квартиры». Ему бы хватило дерзости явиться в сыск и спросить адрес под видом, например, «моей невесты». Такой же аргумент сгодился бы для домовладельца. Все просто. «Как с таким умом вас не поставили начальником сыска? Глупость невероятная!» «Это ничего не меняет», — сказал Ванзаров. «Все вернется, и все начнется сначала. Химеру нельзя убить. Она придет снова в другом обличье. Я знаю. Нам этого не избежать». «Нам? Кому нам?» Ванзаров улыбнулся. «Вы и так вытрясли из меня все, что можно. Давайте встречать гостей, Аполлон Григорьевич. Хватит грустных мыслей». Вечер удался. Все поздравляли Ванзарова с новым чином и благополучным завершением дела, подробностей которого не знал никто. Сыровяткин знал, но помалкивал. Ванзаров принимал поздравления, был весел, насколько мог, слушал тосты и отвечал сам, пил и не пьянел совершенно. В отсутствии чувств был большой плюс. Он улыбался и шутил над подстриженными усами, и никто, даже Лебедев, не мог представить, о чем он думал. Ванзаров думал о шестеренках. Об их неизбежном вращении, которое рождает чудовищ, без которых это вращение остановится. Оно рождает и тех, кто чудовище остановит. Он верил, что это удалось не только ему, но и его предкам. Он думал, что будет дальше. как передать далекому потомку хоть что-то, чтобы он не встретил химеру безоружным? Надо передать что-то такое, что нельзя ни сжечь, ни потерять. Бумага не годится. Нужно что-то крепче камня и бумаги. Ванзаров понял, что это такое. Он придумал, как приготовит к встрече с неизбежным того, о ком никогда не узнает. Ванзаров попросил тишины и поднял тост за главное оружие, которое есть у каждого полицейского. Мысль. Чем немного насмешил чиновников сыска. А Сыровяткин этому тосту громко аплодировал. Но эта странность не смогла испортить ветер.